Книга шестая. Глава первая. Гимназиям реальным ученый комитет дает перевес учреждениям их в большем количестве на том основании, что, во-первых, для успешного логического развития посредством изучения языков ученый комитет считает достаточным в гимназиях занятия языком отечественным и из иностранных, одним древним, латинским, и одним из новых, во-вторых, находит необходимым дать приличное место в гимназическом курсе изучению других наук как-то. Закона Божия, истории, математики и естествоведения, первым двум по важности их содержания, имеющего огромное образовательное значение, а последним двум и особенно математики, потому что по этим предметам выработаны вполне рациональные методы учения, как нельзя более согласные с формальной целью образования. Замечания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект общего плана устройства народных училищ. Первое сентября. Я его в том мире ненавидел, а тут, чую, возненавижу 1 августа. Ну, свинство же! Вот спасу мир и потребую в награду провести школьную реформу, потому что лето, оно для отдыха, а не вот это вот все. «Савушка, ты такой серьезный?» Светочка сияла от радости. Впрочем, в ее школе занятия шли даже летом. Там вообще был какой-то свой, недоступный моему пониманию порядок. «И ты, Козьма?» Метелька снова пощупал жесткий край гимнастерки и на зеркало покосился. Зеркало это досталось нам вместе с домом, куда мы с неделю тому переехали. И, как и дом, оно было одновременно огромным и, на первый взгляд, вызывающе роскошным, но стоило приглядеться, и видны становились что проплешины до потертости в позолоте, что вовсе трещины в раме. И стекло местами мутнело, при том, что само оно было каким-то темным. Отражение же вовсе неправильным. Собрались? Татьяна тоже глянула на себя. В синем платье с белым кружевным воротничком она смотрелась строго и достойно. «Это тебе не лопоухий подросток с тощей шеей, которая из воротничка гимнастерки торчит. Это я, если что, про метельку. Сам я вытянулся и в целом уже ростом повыше Татьяны стал. Походу, буду таким же медведем, как Тимоха. Непривычно. Не то, чтобы я вовсе себя не видел. Видел, конечно, но не так, чтобы каждый день. И в полный рост. И в целом странное ощущение, когда вроде и понимаешь, что это ты там, и в то же время не можешь принять, потому как напрочь оно неправильно. Собрались. Цветы нам не положены. Не принято тут, чтобы цветы и торжественная линейка. Зато форма очень даже принята, и ходить в ней надобно не только в школе, но и вообще. В иной же одежде разве что дома дозволяется. «Чувствую себя идиотом», — буркнул я, пытаясь пристроить фуражку, которая то и дело норовила съехать то на левое ухо, то на правое. Еще и ранец полагался армейского вида. «Боже, Савелий!» Мишка напялил фуражку и сверху прихлопнул рукой. «Ощущение, что тебя не в гимназию, а как минимум на каторгу спроваживают». «Вот поверь!» Я снова покосился в зеркало и поправил козырек фуражки. «На каторге мне было бы куда проще. Поехали!» В зеленом часучевом костюме братец выглядел весьма солидно, в отличие от его машины, которая преобразилась, но не сказать, чтобы радикально. В целом, легенде мы соответствовали. «Тань, тебе не обязательно», — сказал я. «Тебя ж все равно в гимназию не пустят. Так чего?» Сестрица вздохнула и поглядела сукоризной. «Чтобы ты меньше волновался». «Я не волнуюсь». «Я волнуюсь», – буркнул Метелька и успел подхватить фуражку, которая на его макушке, похоже, в принципе не желала удерживаться. «Я вообще...» «Поехали, вообще!» – Мишка подхватил ранец. «Никто вас там не съест». «Как сказать, хотя...» «Да, скорее уж вопрос стоит обратный, как бы...» «В общем, сложно все». Я не раз и не два прокручивал в голове тот давешний разговор с Карпом Евстратычем. Были и другие, Он еще дважды появлялся в госпитале и всякий раз делался еще более мрачным. «Сложно все. Было видно, что спит Карпий Стратыч мало, а может, дело не во сне, но в заботах, которые его не отпускали, и потому он будто бы усох, а морщины в уголках глаз стали глубже, и новые появились на лбу, глубокие, будто трещины». «Когда оно было просто?» Я протянул ему пряник, а он взял и, усмехнувшись, сказал: «Спасибо, и да, верно». «Что со школой?» «Ничего, в том-то и дело. Привлекать кого-то я, как сами понимаете, не рискну. Потому что непонятно, кто предупредил эту треклятую дюжину. А предупредили явно, потому что слишком уж хорошо успели убраться. Было ли это кто-то, приставленный к королю и вовремя сообразивший, что все пошло не по плану? Или же кто-то из жандармских, может, даже не связанных ни с заговором, ни с заговорщиками, но просто шепнувший слово высокому покровителю? Имена-то в книжечке интересные оказались. Заславские, Никоновы, даже Алексеевы и Толстые, которые с числа боярства. Так что нашлись бы люди, готовые обменять информацию на высочайшую благодарность. Точно нашлись бы. А вот дальше один телефон и десяток звонков. И получилось, что получилось. В газетах вон стон стоял о разгуле преступности. Статейки каждый день новые появлялись, причем у каждой на свой лад. Одни печалились о прекрасных временах прошлого, когда все жили мирно и ладно, и такого беспорядку не было. Другие спешили обвинить во всем евреев с их заговором против христиан, и полиции пришлось вмешиваться, чтобы не допустить погромов. Третьи требовали ввести особый режим и выселить всех неблагонадежных из города, правда, не задумываясь о том, кто будет на городских фабриках работать. А после и речь государя о необходимости переустройства столицы отпечатали. Но это так, это наверху и меня не особо касалось. Пару раз в газетах мелькнула и знакомая физия Алексея Михайловича, как главы свежеучрежденной особой комиссии, которая надлежала разобраться и с террористами, и с бандитами, и со всем прочим. Уж не знаю, радовался Алексей Михайлович назначению, подозреваю, что не особо, но о нем газеты писали как-то осторожно, что ли. Даже самые либеральные те боялись критиковать. «Чтобы понимали, Савелий, гимназия – это место особое». Карпий Стратыч повторил это раз в пятый или в шестой. В общем, беспокоился человек то ли за меня, то ли за школу, скорее уж второе. Но я кивнул. История ее весьма богата, и основатель Карл Май был человеком выдающимся. Он сумел создать не просто очередное учебное заведение, где знания вбивались бы розгами, отнюдь. Мне повезло попасть в эту школу в последний гимназический год. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Колоссальная разница. Да, колоссальная. Я был поражен тем, что можно учить вот так. И потому сама мысль, что школа может быть замешана в чем-то столь отвратительном, неприятна, как и Алексей Михайлович. Как он? Тяжко. Слишком многое на нем сходится. Все ждут перемен, но все разных. Впрочем, это не наша забота. А вот иное... Иное, да. Карпий Стратыч вздохнул и откусил пряник. Прожевал. «Чаю нет, но есть компот. Будете?» «Буду». Компот был холодный. Танька утром принесла вместе с чистыми тетрадями, запасом чернил и книгами. Последний просил приобрести Егор Мстиславич, который в достаточной мере оправился, чтобы не только встать с кровати, но и в целом маяться от вынужденного безделья. И Татьяна решила, что раз мы оба бездельничаем, то это прямо знак свыше. А Егор Мстиславич подумал и согласился, что действительно знак. И еще свободное время, которое я могу потратить с пользой. Моего мнения, само собой, никто не спрашивал. Я наведался в школу как выпускник. Книги привез. Там отличная библиотека, но некоторые издания сложно достать. Вот и помог. Заодно уж прошелся, осмотрелся. И все как прежде. Вскоре сами увидите, поймете. Карп Юстратыч снова вздохнул и замолчал. А я и не мешался. Ностальгирует человек, очевидно. И даже завидую слегка. Впрочем, кое-что изменилось. В связи с последними событиями правила для гимназий стали жестче. Точнее, куда серьезнее будут наблюдать за их соблюдением. Так что школьная форма будет обязательна, как и введение некоторых дисциплин. А школьный инспектор, как и представитель синода, станут постоянными гостями. Ничего не понял, но кивнул. Не впечатлило. Но нам удалось отыскать, думаю, весьма правильного школьного инспектора. С синодом сложнее. Они всегда были на особицу. А после того, как ваш добрый знакомый встал рядом с Алексеем Михайловичем, фактически отказавшись исполнить приказ, отношения и вовсе стали натянутыми. От синодника держаться подальше. Я умел делать выводы. Насколько это выйдет, но... Знаете, я согласен, что они в этом замешаны. Не понимаю, для чего оно им, но вот порой мотивы других людей истолковать сложно. Поэтому прошу быть аккуратней. Сказал и поморщился. Карпу Истратычу крайне не по вкусу была эта затея. Ну да, отправить подростка туда, где в теории он станет жертвой коварных революционеров, это не по-дворянски. Вот и боролись у человека здравый смысл с совестью. Школа, может быть, и ни при чем. Я залез на кровать с ногами, благо в палате чисто. Я знаю, сам полы мыл. Да и тапочки, опять же. Скорее всего, руководство вообще не в курсе. Просто... Школа ведь непростая, так? И учатся в ней детишки людей тоже непростых. Малышня им не интересна, а вот те, которые постарше, дети на многое способны. Использовать детей – это низко. Ваши дети частью с усами уже, и возраст у них самый тот, чтобы сила была и дурь, и повышенная восприимчивость к красивым идеям, хмыкнул я. Так что не надо. Я чуть задумался. «И дети, Карп Юстратыч, для вас их использовать низко, но это вопрос времени. Они уже не считаются жертвами, а вскоре вовсе перестанут их замечать. Чем больше погибает, тем легче убить следующего. Представьте, что будет, если они подложат динамит под школу». Он представил. Потом, как резко посерело лицо, я понял, что представил. И даже не в том дело, что школа – это особое, но просто дети. Дети и бомбы. Спокойно, это только теория. Он потер грудь. С вашими теориями я скоро в могилу слягу, проворчал Карп Юстратыч. Об этом и думать, как такое вообще в голову прийти может? Вы же цивилизованный человек, несмотря ни на что цивилизованный. Я да, хотя не до такой степени, как ему представляется. Но есть те, которые нет, и я знаю. Только знание это из другого времени и мира. И хорошо бы, чтобы оно там и осталось, а потому промолчу. Хватит того, что этого самозванца к детям допустили. Если кто-то узнает, что мы были в курсе подмены, но ничего не предприняли... Карп Юстратыч опустился на кровать. Вам бы отдохнуть. Жена говорит тоже, но... Похоже, что я и вправду на том свете отдохну. Такими темпами вы там окаретесь до сроку, буркнул я. Ладно, смотрите, там будет этот Егор Мстиславович, но не только он. Кто-то уже есть, кто-то, кто знал, что гимназия ведет переписку с Каравайцевым, что приглашает его учителем. Туда ведь, если я правильно понял, устроиться непросто. Да. Карпа Истратыча потихоньку отпускала. Надо будет Николя шепнуть, чтоб в следующий раз осмотрел, а то и вправду помрет. С кем тогда работать? Гимназия славится высочайшим уровнем обучения, и в мое время туда приглашали профессоров, многих из-за границы. Условия предоставляли отменнейшие. Помимо зарплаты, школа оплачивала и жилье, и выделяла деньги на учебники, книги, обустройство кабинета, если вдруг там чего-то не хватает. Там даже свой музей имеется, поэтому вакансии появляются крайне редко. И в нынешнем году школа как раз рассталась с одним учителем ввиду непреодолимых разногласий относительно процесса обучения. Ага, я так и подумал. Надо будет запомнить, звучит красиво. И претендентов начали отбирать еще с зимы, когда стало ясно, что расставание с... В общем, неважно. Главное, что оно неизбежно. Изначально, как мне сказали, было дюжина кандидатов. А затем остался лишь Каравайцев. И чем он заслужил подобную честь? Его порекомендовал как раз один из профессоров. Каравайцев – его ученик и весьма способный. Мог бы остаться при университете, однако предпочел вернуться на родину, чувствовал желание учить детей. Там сперва работал в земской школе, а после был приглашен в гимназию, но и математические труды не бросил. Опубликовал несколько интересных статей в университетском журнале, в том числе о педагогике. Частью критических, он весьма неодобрительно относится к тому, что почти любой человек, сдав простенький экзамен, может назвать себя народным учителем и учить детей. Как я понял, он ратует за открытие специального учебного заведения, где обучали бы тому, как учить детей, чтоб давно не чувствовал себя столь косноязычным. Разумная идея. В последней статье Каравайцев выдвинул принципы о том, что важен гуманизм, что порка и излишние наказания скорее препятствуют развитию, нежели помогают, что дисциплину можно поддерживать иными методами. В общем, многие не поняли и даже осудили, а вот директору глянулось. Он и связался с Каравайцевым, пригласил прибыть. И тот прибыл. Точнее, собрался, поехал, но не доехал. Кто-то знал и про приглашение, и про то, что Каравайцев ехал, и про то, как с ним связаться. Вы же беседовали. Да. Карпий Стратыч разлил компот по кружкам. С ним связывались трижды. Дважды письмом и в последний раз по телефону, уже перед самым его отъездом. Именно тогда сообщили, что планы меняются, что директор вынужден отбыть, но желает всенепременно встретиться. И проинструктировали, где он должен сойти и куда направиться. То есть вся эта хрень с гостиницей была ради того, чтобы угробить Каравайцева? Но почему так сложно? Не проще было бы прирезать там, где он жил? Или по дороге? Труп? От него тоже можно избавиться? Или уже совместили одно с другим? И новое оружие испытали, и от ненужного человека избавились, причем ведь документы его не пропали, а оказались в других руках. Нет, тут точно не обошлось без человека изнутри. Вам придется быть очень осторожным. Карпий Стратыч дернул узел галстука. И если бы вы знали, до чего мне все это не по вкусу... Не знаю, но предполагаю. Дело даже не в том, что кто-то там сочувствует революционерам. Сейчас почти все им сочувствуют. Увы, это модно и прогрессивно, а иное мнение крайне непопулярно, и высказав его, вы рискуете прослыть ретроградом. Дело в том, что в гимназии свои правила и свое братство, и оно не остается там в школе отнюдь. Мы клялись помогать друг другу и помогаем. Нет ничего незаконного, но, понимаете... «Даже зная все, осознавая правильность своих поступков, я ощущаю себя предателем. И потому, если вы хотя бы намекнете, что ваши действия нанесут вред братству, опорочат как-то школу, даже просто наведут тень подозрений, вы станете отверженным». Напугал. Я всегда им был. Но говорить смысла нет. Тот случай, когда Карпий Стратыч меня не поймет точно так, как я не понимал его с этим вот братством и школьной дружбой, пронесенной сквозь года. Хрень это все. Полная. И поверьте, вас найдут способ убрать, а потому... Я постараюсь держаться тихо и незаметно, заверил я Карпа Истратыча. Вот только взгляд, который меня одарили, был полон сомнений. Ну или наоборот, сделать так, чтобы мной заинтересовались. «На сей счет не беспокойтесь». Он снова вздохнул. «Если я хоть что-то понимаю, вами заинтересуются все непременно. Извините». Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Ученикам гимназий и прогимназий, безусловно, и строжайше воспрещается посещать маскарады, клубы, трактиры, кофейни, кондитерские, бильярдные и другие подобные заведения, а равно и всякого рода публичные и увеселительные места, посещение коих будет признано опасным или неприличным для учеников со стороны ближайшего их начальства. Правил для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения. Гимназия и реальное училище Карла Мая, как о том свидетельствовала бронзовая табличка на воротах, располагалась в отдельном четырехэтажном здании на Васильевском острове. Мишка остановил машину на другой стороне улицы, проехав чуть дальше, и, любезно открыв дверь, помог мне выбраться. «Сав», — сказал он неожиданно серьезно, — «ты только помни, что там школа и дети, понимаешь?» «Понимаю», — буркнул я, придерживая треклятую фуражку. «Может, ее приколоть чем, чтобы не слетала? За кого ты меня держишь?» «Извини», — Мишка смутился, — «просто...» «Ну да, просто. Просто ничего не бывает». «Ладно, мы пошли». Карп Естратыч дважды упомянул, что в этой школе не принято подвозить учеников к воротам, как и любым иным способом подчеркивать особое свое положение или богатство. Демократия, чтобы ее... Вот только демократичным это четырехэтажное строение не выглядело. День сегодня выдался солнечный, и само здание казалось окутанным светом, и барельеф с огромным майским жуком выглядел как герб. По сути, им являлся, пусть и негласно. «Чтоб!» — Метелька поежился и снова прижал ладонью фуражку. «Может, это того? Ну его!» «Увы, мой друг, увы!» Я решительно шагнул навстречу неизвестности. Смех один. В подвалы лез и не трясся, а тут какой-то мандраж необъяснимый, будто и вправду не в школу иду, а прямиком на плаху. «Человеку благородному следует встречать опасности с открытым забралом». «Чего? Того! Улыбайся шире и радостней!» «Куда уж радостней!» — буркнул Метелька, поправляя ранец. «Я и без того радостный, прям до кондрашки!» Приехали мы много раньше означенного времени, но оказалось, что не только мы одни такие. Вот остановилась черная «Волга», из которой выбрался тощий юнец в гимназической форме. Огляделся, помахал кому-то рукой и, сунувши пальцы в рот, залихватски свистнул, а потом скоро в припрыжку, будто испугавшись, что на свист его кто-то откликнется, бросился к воротам. «А мы как-то гимназиста били», — задумчиво сказал Метелька. «Ну, там еще, в детском доме». «А что он в детском доме делал?» «Он ничего, это мы выбрались в город, пошли, а он там идет и петушка ест, но мы и дали по шее. Что, о чем такой довольный ходил?» «Аргумент». «Здесь никого бить нельзя», — сказал я то, что говорил и прежде. А Метелька кивнул, мол, понял, хотя вижу, что морально он со сказанным не согласен. «Если туго станет, то вспоминай, что мы тут не просто так, а в разведке, ясно? Как шпионы. Шпионов вешают или расстреливают». К тощему и вихрастому из-под фуражки с лихо поломанным козырьком выглядывали метные пряди, присоединилась еще парочка. Эти высокие вида совсем не детского, особенно тот, который слева, реально медведь. Стало быть, или последний год, или предпоследний. «Метелька, что? У тебя на редкость оптимистичный взгляд на жизнь». Я дернул шлейку ранца. Ранцы тут тоже были единообразные военного образца. Впрочем, как и сама форма. А еще с книгами, которые полагалось покупать самим согласно списку, весили они прилично. Мы медленно подходили к кованым воротам. Мимо весело вереща промчалась стайка мальчишек помладше. Кто-то уронил фуражку и тут же, наступив на нее, взвыл от обиды. Другие отозвались хохотом, и на месте возникла возня, после которой фуражка вернулась на место только мятая и чутка запылившаяся. «Дорогу!» — заорали сзади, и я отскочил в сторону, пропуская громадного парня с крайне серьезным выражением лица. «Ага, и рыжий тут же. Они же впереди были у самых ворот, а теперь и тут». За ним потянулись другие. «Дорогу, малышня!» «Чтоб, я не менталист, но мне здесь уже не нравится. Людно, суетно, тени и те притихли. В воротах возникла сумятица, правда, какая-то не злая, что ли, и недолгая. И вот уже ревущий мальчишка, то ли потерявший что-то, то ли сам потерявшийся, занял место на плече уже знакомого здоровяка, и слезы мигом высохли. А может, ты вправду тут не так уж и страшно-то? Нет, я не боюсь, совершенно, просто... Просто вот у меня травма психологическая застарелая, школьной учебой нанесенная». «Эй, что встали, новенькие?» Я обернулся. Спрашивал рыжий веснущатый парень с раскосыми глазами. «Этот... он же только что вперед прошел. Как?» Я привстал на цыпочки. Нет, здоровяк вон впереди с малышней на шее, а рыжий тут глядит с любопытством и ясно, что не отстанет. «Да», — сказал я, — «первый год, и как-то оно...» «Никита!» — мне протянули руку. «Орлов!» Вот как-то желание общаться и пропало, но руку я пожал. А он дарник и сильный, огневик, вон рыжее пламя ощущается живым теплом, и от этого медные волосы будто ярче становятся, на мгновение всего. «Савелий!» — я руку пожал, а это Метелька, точнее Козьма, но он привык на Метельку откликаться. «Идем!» Улыбка Орлова была широка. «Познакомлю. Какой класс?» «Второй. Экзамен не прошли». Он, понимающе кивнул. «Ничего. За год подтянетесь, если что. Можно будет сдать за третий экстерном. И тогда переведут по возрасту». «Не стойте. Евгений Васильевич не любит, когда опаздывают. Огорчается потом». Он помахал кому-то в толпе и, не выпуская моей руки, потянул за собой. Дорожка, кусты справа, кусты слева, лужайки, беседки какие-то. Там у нас оранжереи, но у них потом, если захотите, сходить можно. Орлов махнул влево. В той беседке Петр Николаевич очень любит проводить занятия, а туда большей частью малышня из прогимназии ходит, но иногда теряются. «Орлов!» Крик заставил нашего провожатого остановиться. Из-за кустов появился господин в черном костюме и в очочках, которые съехали на кончик носа. Сам нос был красноватый, господин тоже, особенно щеки и глаза. «Вижу, вы уже прибыли и познакомились. Отлично, отлично!» «Доброго дня, Георгий Константинович!» Орлов пожал руку господину. «Вот увидел, что у нас новенький, и решил проводить». «И правильно, и верно!» Георгий Константинович изобразил улыбку. «Очень рад, что вы, Никита, взяли на себя труд. Я как раз думал, кому бы поручить присмотр. Все же гости у нас своеобразные». А взгляд у него холодный, цепкий такой взгляд. И прям шкурой ощущаю, что мы ему не нравимся. Он нам тоже, мне так точно. Бывает вот такое, что вроде и видишь человека в первый раз, а уже похоронить хочется». «Но нельзя, школа же. Объясните им наши правила, помогите, если понадобится, то и с учебой». И рученькой махнул, отпуская. «Странный тип, и вообще место это...» «Фух», — выдохнул Метелька, — «мне показалось, что он прям тут нас завернет». «Это да, Георгий Константинович — человек весьма своеобразный. И к его занятиям вам придется готовиться с особой тщательностью», — сказал Орлов и, отряхнувшись, добавил. «Но если что, то и вправду обращайтесь, помогу. А теперь вперед, нельзя опаздывать на собрание. Евгений Васильевич огорчится». Евгений Васильевич оказался тощим человеком, который, стоя в дверях, приветствовал каждого ученика рукопожатием. И нам досталось. А еще капля бодрящей целительской силы и мягкое «добро пожаловать». «Это традиция», — сказал Орлов, потянув нас куда-то в сторону и наверх. «Говорят, еще сам Карл Май ввел, и теперь все директора придерживаются. Просто потом оно внизу стоит, встречает. Эй, Митька, места занял? О, и свободный, отлично. Это Дмитрий Шувалов». Дмитрий одарил нас мрачным взглядом и руки протягивать не стал. «Не смотрите, что он бука, это так утреннее. Он по утрам всегда зол на весь мир, а почему? А потому что засиживается за полночь. Садитесь, это Савелий и Метелька, их в этом году приняли». «Слышал», — сказал знакомый толстяк и руку пожал. Демидов, Яромир, Савелий. От него и пахло камнем, не тем сырым, стылым из подземелья, но теплым, напившимся солнечного света мрамором. А еще сила давала какое-то странное ощущение надежности. «Метелька!» Метелька тоже руку пожал, но осторожно. «Козьма, но лучше Метельк, привык!» Яромир кивнул. «А Пельтецкий где?» Орлов привстал, оглядывая зал. Тот был довольно велик. Первые ряды заняла детвора, и теперь оттуда доносились то крики, то смех. Взлетел и упал бумажный самолетик, мелькнула в воздухе чья-то фуражка, вызвав неодобрительное замечание тощего типа в учительском костюме. И я не слышал, что он сказал, да и они, похоже, тоже. «Будто не знаешь, траур у них, тело, наконец, выдали», — Шувалов наклонился. А вот его сила была странной. Она явно была, но какая-то будто спрятанная, что ли. Я ощущал ее наличие, но разглядеть не получалось. Почти месяц охранка мурыжила. Совсем страх потеряли. Отец говорит, что это настоящее издевательство над чувствами родичей. Пельтецкий. А имя было в той дюжине. Карп Юстратович список принес, дал прочесть, запомнить, а потом самолично спалил. «И что они это, нарочно все выдумали, чтобы опорочить старые рода?» — говорил Шувалов тихо, но слух у меня отличный, что никаких доказательств тем безумным теориям нет, и что даже если кто-то и бывал на Вяземке, то это ведь не запрещено, что порой молодые люди ищут приключений не там, где должно. И находят. «Тебе сказал?» «Дядя, а ты подслушал», — хмыкнул Орлов. Шувалов лишь пожал плечами и покосился на нас. «Кстати, сказал, что в гимназию своих соглядатаев точно пришлют». «А в морду?» — поинтересовался и ответил на взгляд. «Я старше. И что, бить нельзя из почтения к возрасту?» Глазища у него черные, вот реально черные, без разделения на зрачок и радужку. Взгляд тоже цепкий, давящий, только я выдержал. Что, кажется, Шувалову категорически не понравилось. «Бить кого-то, — вмешался Демидов, — запрещено уставом, а вот дуэли разрешены. Надо бы подать заявление в комитет, в котором кратко и ясно изложить суть нанесенного оскорбления и выбрать тип дуэли. В вашем случае без применения родового дара и...» «Вот еще!» — Шувалов хмыкнул и отвернулся. «Не хватало, и без того дел полно. Орлов, а ты ничего не попутал?» Орлов эти черные глазища тоже проигнорировал. «Чего?» — уточнил он. «Тебе, помнится, было сказано за Пушкиным приглядывать, а ты этих притащил». И снова нос морщит. «Нет, бить его тоже нельзя. Мне тут категорически не рады, но кроме директора, да и тот, скорее всего, просто вежлив, как с другими учениками. Так что не стоит давать поводы избавиться от меня прекрасного». «А они тоже во втором классе», — Орлов широко улыбнулся. «Вот после собрания и отведем, познакомим. Вы же не против?» «Нет, понятия не имею, кто этот Пушкин и что им от него надо». «А что за Пушкин?» — уточняет Метелька. Но ответить не успевают. На сцене за кафедрой появляется директор школы, громко хлопает в ладоши, и в зале чудесным образом воцаряется тишина. «Доброго дня!» Голос Евгения Васильевича заполнил пространство. «Рад снова видеть вас в стенах нашей школы!» Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, готовый слушать тоскливую речь о пользе и важности учебы и все такое. «Произошли некоторые изменения. Многие из вас, полагаю, слышали или же читали в газетах, что с нынешнего года за каждой гимназией закреплен собственный инспектор, задача которого – следить за соблюдением порядка. Отец говорит, что охранка скоро к каждому дому инспектора приставит». Шувалов откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «И что смысла в этом не больше, чем сейчас?» «И рад представить вам человека, которого не следует бояться, но к которому можно обратиться, если у вас или вашего товарища возникли сложности. А вот сейчас сон с меня слетел. Лаврентий Сигизмундович!» «Сав!» — Метелька подался вперед. «Это же ж ты ж помнишь?» «Помню, такое забудешь. Он не сильно изменился. Даже костюм будто бы прежним выглядит, пусть и неплохой, но слегка не по фигуре. И портфельчик будто прежний. Интересно, револьвер он по-прежнему с собой носит?» «Знакомый?» А вот Шувалов с его полусонной линцой оказался весьма наблюдателен. «Случайный, ехали как-то в одном поезде», — сказал я. Встречали Лаврентия Сигизмундовича жидкими аплодисментами, а он, близоруко щурясь, скрутил головой, явно чувствуя себя неудобно, и молчание затягивалось, но вот господин инспектор повел плечами и выдал несколько неуверенно. «Рад знакомству и надеюсь, что наше сотрудничество сложится...» Лаврентий Сигизмундович поспешно отступил, чтобы укрыться за спинами прочих наставников, что выстроились на сцене рядами. «Также с этого года мы решили расширить учебную программу». «Куда уж ширше!» — не удержался Демидов, и так башка трещит. «Это потому, что она у тебя каменная!» — Орлов привстал. «Да быть того не может!» «И навыки оказания первой медицинской помощи не будут лишними, а потому, представляю вам...» «И она тут!» Метелька сполз, будто опасаясь, что оттуда со сцены его увидят и узнают. «Увидят и узнают. Не сейчас, конечно, но все непременно. А Карп Юстратыч, оказывается, еще тот затейник. Мог бы, конечно, и предупредить. Намекать он намекал, но одно дело намеки, а совсем другое так вот. Евдокия Путятишна, кавалер ордена святой Екатерины, заслуженный...» «Баба!» — выдохнул Шувалов. «Баба преподает в лучшей гимназии Петербурга. Точнее, некогда в лучшей, а сейчас отец будет недоволен». «Он у тебя всегда недоволен». Орлов привстал и хлопал, что называется, от души. Задние ряды, где устроились старшие гимназисты, в целом отнеслись к появлению Евдокии Путятишны с немалым воодушевлением. «Да, но чтоб тут...» «Красивая», — заметил Демидов. «Старая». Шувалов явно не собирался сдавать позиции. «Ай, ты у нас, конечно, помоложе предпочитаешь. Сколько там твоей невесте? 6 лет? 7? «Нет у меня невесты». «Что так, отказали?» Орлов бросил хлопать. «Серьезно?» «Да ладно, вам тоже отказали?» «Ерунда на самом деле». А теперь Шувалов слегка смутился. «Вроде бы как она связана договором, но отец говорит, что это чушь собачья, потому как Громовы давно уже на том свете». Мы с Метелькой переглянулись. А я подумал, что рано или поздно, но бить морду этому Шувалову придется, чтоб не заглядывался на чужих невест. И вообще, не нравится он мне. «Не везет вашему роду с невестами», — хмыкнул Демидов. «От кузена твоего сбежала в монастырь». «Точно! Вспомнил, где слышал эту фамилию. От Адаецкой. Надо будет пораспрашивать ее про Шуваловых, пока не уехала. Там вроде Карп Юстратыч упоминал, что держать девушек в заперти смысла нет, и что-то он там будет решать». Шувалов буркнул что-то неразборчивое. «И, наконец, с огромной радостью представляю вам нового преподавателя математики и естественных наук, работы которого впечатлили. Надеюсь, будет нормальным, а не как немец. Помнишь, это его, мол, ваш разум слишком примитивен в силу происхождения, чтобы осознать все величие», — передразнил Орлов. Голос его звучал низко и преувеличенно важно. «То ли дело немецкий порядок и немецкий ум». Потом повернулся к нам. «Был у нас тут один приглашенный профессор. Как я теперь понимаю, именно что был?» «Каравайцев Егор Мстиславович», — объявили на сцене, и директор отступил, позволяя гостю выйти вперед. А я? Я порадовался, что сидим мы не на первых рядах, ибо Метелька издал странный клокочущий звук и сполз еще ниже. Я почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «В свою очередь и я», — бархатистый голос заполнил пространство, — «несказанно рад этой возможности, ибо нет учителя без учеников». каравайцев, значит. Вид у него очень подходящий для провинциального учителя. Черные волосы, зачесанные на пробор, аккуратные усики, бородка, круглые очки, которые смотрелись не глупо, но весьма даже стильно. Птица-ворон сменила имя, но не окраску. «Чего улыбаешься?» — Шувалов все-таки приглядывал за мной. «Да так, я не стал поворачиваться к нему. Чувствую просто, что учиться здесь будет очень и очень интересно». Глава третья. Кому из нас, преподавателей средней школы, не приходилось слышать упреки, что средняя школа совершенно не учит писать, что учащиеся мало читают, не любят и не умеют читать, совершенно не умеют передать путевых наблюдений, впечатлений от прочитанной книги, виденного и слышанного? В. Ключевский. Я чувствовал себя глупо. Нет, в теории я понимал, что буду постарше одноклассников, но вот чтобы настолько... Ну да, им 11-12, нам с Метелькой 14-15 почти. Вроде и невелика разница в теории. А на практике я глядел на эту суетящуюся толпу, которая окружила классного наставника, и осознавал, что придется тяжко. Я еще и рослый, и возвышаюсь над ними и вообще. «Вот, Павел Юрьевич, говорят, что ваши». Орлов самолично вызвался проводить нас и от возражений только отмахнулся. Мол, он обещал приглядеть, вот и приглядывает. А если из-под пригляду выпустит, то какой это пригляд тогда? «А, Никитушка, да-да, наши, новенькие. Савелий и Козьма, если не ошибаюсь». «Метелька», — сказал Метелька и спрятался за меня. А Павел Юрьевич покачал головой и явно собирался что-то ответить, но был прерван оглушительным воплем. «Савка! Савка! Ты живой!» «Твою же ж!» Серега повис на шее, пытаясь сдавить меня в объятиях, и выглядел таким счастливым, что мне даже совестно стало. «А она говорила, что ты... Ой, извините, Павел Юрьевич, я просто думал и не ожидал, и встретил вот...» «Всегда приятно встретить друга». Павел Юрьевич мягко улыбнулся. Был он невысок, седоватый, в целом благообразен. «Что ж, теперь, пожалуй, я знаю, кто будет готов взять шефство над новичками. Буду рад!» Серега сиял от счастья. «И вот приятно, что не говори». А вот Шувалов прищурился. Вот какого лешего он следом потянулся. Причем с недовольным видом, будто он нам тут одолжение делает. «Знакомый, стало быть», — уточнил Орлов, протягивая руку Сереге, и тот церемонно пожал ее. «Что ж, знакомый моего знакомого, мой знакомый, Никита Орлов. Сергей Аполлонович Пушкин-Савичев», — важно представился Серега, руку пожимая. «И где же вы познакомились?» Шувалов изобразил улыбку, но как-то у него плохо получается, будто через силу. «Да», — Серега вдруг понял, что о подробностях знакомства распространяться не след, и растерялся. «В поезде», — сказал я за него, — «ехали вместе». «И с ним тоже?» — Шувалов бровь приподнял, вроде как насмешливо. «Поезд был большим», — миролюбиво отозвался Метелька. «Кто в нем тогда только не ехал?» «Ага!» От избытка чувств Серега позабыл про статус родовитости и подпрыгнул. «А вы тут, да? Во втором классе?» «Во втором», — признался Метелька со вздохом. «А ты?» «И я, представьте, перевели. Я в прошлом году в прогимназии был, но оказалось, что там все известно и вообще скучно. Мне зимой предложили экстерном экзамены сдать, и я сдал». «Стыдно, Громов. Ребенок вон экстерном экзамены сдал, а ты учебы боишься». «И тогда в первый класс приняли, и я закончил. Я опять сдал экзамены уже перед каникулами, и вот во второй перевели». «Молодец!» Орлов не удержался и дернул за козырек фуражки. «Доброго дня!» Тихий голос показался мне знакомым. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в беседу. Понимаю, что это невежливо, однако я хотел бы поприветствовать». «Еще один знакомый. Да они издеваются там в охранке, что ли?» «Елизар!» Метелька первым пожал протянутую руку. «И ты тут!» «Тоже в одном поезде ехали!» Шувалов не удержался от шпильки, и Елизар несколько растерянно пожал плечами. «В одном трактире ужинали!» Метелька ответил за него и осклабился во всю ширину зубного ряда. И после этого прониклись друг к другу нежными дружескими чувствами, хохотнул Орлов и толкнул под бок Демидова. «Прям как мы с тобой, помнишь?» «Забудешь тоже. Мне до тебя не случалось сиятельным господам рожи бить. Это еще разобраться надо, кто и кому тогда набил». «Господа, господа!» Тихий голос профессора, однако, был услышан всеми, и гомон стих. «Нам пора в класс, а уж на перемене выясните, кто и кому и для чего, и только, надеюсь, в теории. Спешу напомнить всем, что битие рож, как окрестил сие занятия Яромир, в стенах гимназии не приветствуется». «Сав, а Сав, а почему ты не написал?» Серега влез между мной и Метелькой. «Забавно смотримся». Метелька щуплый, а потому среди гимназистов второкутников не особо выделяется. А вот я возвышаюсь на голову, и рядом хрупкий невысокий Серега, который, наоборот, на пол головы ниже. «Потому что... сложно все. Извини», — отвечаю ему шепотом, — «и не здесь, потом». Он кивает с важным видом, а я перевожу тему. «А тебе не будет сложновато учиться? Тут все вон постарше. Это мы с Метелькой два раздолбая среди малых, а ты наоборот получается». «Нет, я знаю. Я просматривал учебники за второй год. На самом деле Алексей Михайлович сказал, что у меня отличные способности и ум живой, и что смысла нет заставлять меня проходить то, что я знаю. Тут, конечно, сперва не очень хотели, но потом взяли на испытательный срок и вот оставили. В другой бы какой школе так не согласились. А у меня экзамен директор принимал. И Павел Юрьевич тоже. У меня, между прочим, итоговый балл 4,89. Произнес это Серега с гордостью. «Молодец», — сказал я, посторонившись. Елизар держался рядом, явно чувствуя себя несколько неловко. «Знакомься, это Елизар». «Сергей?» — Серега протянул руку. «А ты тут как оказался?» Задаю вопрос уже Елизару. «Как вообще, как брат?» «Замечательно, и матушка вернулась. Теперь у нас другой дом, его хорошо охраняют». Елизар пожал протянутую руку. «А ты тут учился?» Ответ я знаю, но уточнить стоит. «Нет». Держался Елизар несколько настороженно. «До недавнего времени нас учили дома, но теперь отец посчитал, что мне необходимо продолжить образование именно здесь». Вот чуется, не сам он это решил. Интересно, кому мне претензии высказывать? Карпу Истратыч? Вряд ли, не его уровень. Тут кто-то иное решение принимал, кто-то, кто сидит повыше. И еще тот, кто не постеснялся бы использовать детишек в этих вот играх. Интересно, Аннушка в курсе? Или он настолько меняется, что уже и ее мнение не играет роли? Или я снова чего-то да не понимаю? Одно знаю, любовь любовью, но рисковать сыном она бы не стала. Более того, стучись чего с Серегой, она Алексею Михайловичу собственноручно ангельские перышки пообщипает. Мне устроили экзамен, и по результатам его предложили зачистить сразу во второй класс. Продолжил Елизар и посторонился, пропуская лохматого мрачного паренька, на лице которого читалась вся радость гимназиста от предстоящей встречи с любимыми преподавателями. «Ясно», — сказал я. «Ладно, давайте вот потом встретимся». Класс был просторным и светлым. В нем пахло деревом и едва слышно лаком, которым это дерево покрывали, еще цветами, табаком, бумагой и чернилами, и, кажется, всем тем, чем должно пахнуть в школе 1 сентября. «Августа, мать вашу, Августа!» Эта жизненная несправедливость с украденным месяцем каникул ранила сердце, но только мое. «Погоди!» Я придержал Метельку, который ломанулся было вперед. «Нас все равно сзади посадят, так чего ж?» И я плюхнулся за ближайшую парту, заработав укоризненный взгляд Сереги. «А вы, малышня, вперед давайте», — велел я. «Но на перерыве, Сергей, все на перерыве. Да и не переживай, никуда я отсюда не денусь». После того, что увидел там в зале, так точно. «Слово даю, что не денусь», — заверил я его. «И вообще, лучше сиди отдельно, чтобы не отвлекаться, а то нехорошо получится». Кивок. А вот Елизар, оглядевшись, устроился перед нами. «Надеюсь», — осторожно поинтересовался он, — «вы не будете против? Я не хочу навязываться, но я тут ни с кем больше не знаком». «Да без проблем, вместе веселей». Метелька погладил парту и, наклонившись, понюхал. «Ишь ты, как новая! И гладенькая вся!» «Ну да, в приюте парты выглядели совершенно иначе. Там и не парты-то, но обыкновенные столы, которые имели дурную привычку скрипеть, а то и вовсе раскачивались». «Доброго дня, класс!» — поприветствовал собравшихся Павел Юрьевич. И ответом ему был не стройный гул голосов, а подниматься никто не поднялся. «Рад встрече с вами и надеюсь, что вы тоже рады». Гул был потише, хотя детишки честно попытались изобразить радость. «В этом году наш состав несколько изменился. Так, полагаю, вы заметили отсутствие Григория Островского. Увы, он вынужден был отбыть в Рязань вместе с семьей, как и Леонид Арефьев». Легкий шепоток пронесся над партами. «Дела рода», — Павел Юрьевич развел руками. «Однако, несмотря на сии, вне сомнений, печальные обстоятельства, нас все же стало больше. Итак, представляю вам новых учеников. Елизар Витальевич Нагорный, будьте добры, расскажите о себе». «Я...» — Елизар поднялся и огляделся. Кажется, ему стало слегка не по себе. «Я рад учиться здесь, я...» Он запнулся и окончательно растерялся. «Вы из Петербурга?» Пришел на помощь Павел Юрьевич. «Да, отсюда. И чем увлекаетесь?» «Естественными науками. Я целитель. Пока дар открылся, развивается. Могу немного, но кое-что умею. Надеюсь, что здесь получится развить его». Елизар выдохнул. «Еще люблю механизмы разные, то есть люблю разбираться в том, как они функционируют. Пытаюсь сам, но...» «В таком случае, полагаю, вам будет интересна наша электромеханическая мастерская. Там вы найдете тех, кто разделяет это увлечение». «Да?» — Елизар выдохнул. «Конечно, извините, спасибо большое». «Чудесно! В таком случае представляю вам еще одного ученика. Козьма Иванович Метельский». Метелька поднялся. «Я не отсюда, издалека. Жил раньше... в деревне вот жил». Он повел плечами и подобрался. «Родители померли, был в детском доме, потом вот попал, и это... дара нет, из увлечений так, ну, тоже, чтобы особо... стреляю неплохо, могу с ножичком управиться, или вот...» Я дернул его за рукав. «Рожи бить умею!» — радостно закончил Метелька и плюкнулся на место. «Рожи!» — Павел Юрьевич с трудом удержал улыбку. «Что ж, жизнь такова, что любое умение может оказаться и нужным, и полезным. Но в вашем случае, полагаю, стоит направить его в нужное русло. У нас имеется отлично оборудованный спортивный зал, и опытные наставники помогут вам раскрыть свой потенциал». «Спасибо!» — Метелька потер шею. «У нас уже есть один. Так раскрывать, что порой кости в кучку собирать приходится». Павел Юрьевич, кажется, несколько удивился, но опыт за его плечами был немалый, а потому он лишь кивнул и произнес. «И последний из новичков — Савелий Иванович Гронский». Я поднялся и с трудом сдержался, чтобы не отступить. Нет, вот какого они все так на меня уставились. В кругу тварей и то спокойнее себя чувствовал, потому что тварей хотя бы убивать можно, а тут... Вон этот вихрастый щурится и под партой дулю крутит. И та парочка, что с другой стороны, взглядами обмениваются, и в этом обмене уже мне мерещится заговор. Спокойно, Громов, это дети. Это просто дети 11-12 лет от роду. Ты ж вон и на той стороне выжил, и с бандитами сталкивался, и с революционерами. Стыдно трястись перед детишками. Или это не я, тело? Остатки Савкиной памяти, личности, чего-то такого, что завязывает кишки тугим узлом и заставляет язык прирасти к небу. «Я, как и Метелька, потерял родителей». Заговорить все же пришлось. Заболел и сам выжил, попал в детский дом. Там нас нашел наставник, а после и помог попасть в хорошую семью. Увлекаюсь? Сложно сказать, чем увлекаюсь. Умею стрелять, бить рожи тоже умею, но обещаю, что не стану без веской на то причины этого делать». И Павел Юрьевич чуть наклоняет голову, показывая, что услышал. «Мы вообще не особо понимаем, что да как. Раньше учились в приюте, потом сестра помогала и при фабричной школе четко буквы там и в целом, а тут в гимназию попали. Случайно. Думаю, будет тяжко. Считаю я нормально, но пишу, как курица лапой». Кто-то тихо рассмеялся. «Поверьте, улыбка Павла Юрьевича стала пошире. Не вы один, не вы один, правда, Складовский?» «Ага», парень с бритой башкой, на фоне которой оттопыренные уши казались неоправданно огромными, радостно кивнул. «Я не лучше». «Вот, с французским и латынью вовсе мрак, но мы будем стараться». «И замечательно», Павел Юрьевич поправил очечки. «Для учебы важны не только и не столько способности, сколько желание учиться. Разум, как и тело, нуждается в тренировке. И с чем большим усердием вы его тренируете, тем более заметен эффект. Слышали, Складовский?» «А что я?» «Ничего, к сожалению, ничего. Что ж, надеюсь, господа, вам понравится в нашей школе». «Но тут я не сомневаюсь. Главное, чтоб школа уцелела». Глава 4. А во многих ресторациях там предлагают испробовать куршского голубя, изготовленного по особому рецепту. Но след быть внимательным, поскольку во многих заведениях нечистые на руку хозяева подают отнюдь не голубей. Их тяжко изловить, ибо голубь – птица редкая и осторожная, тогда как ворона, наоборот, водится на куршской косе в великом множестве. Местные крестьяне давно уж приловчились ловить ворон и поставлять их в город. Возникли даже особые умельцы, коих именуют кусателями ворон, которые... Путевые заметки. В беседке, что спряталась между двух огромных кустов шиповника, было прохладно и спокойно. Я расстегнул гимнастерку и выдохнул. Пальцы не занемели, пальцы вообще не ощущались. Оттуда же. Впереди еще два урока. «Сав, может, лучше обратно на фабрику?» — поинтересовался Метелька, пытаясь оттереть от руки и манжета чернильные пятна. «Рука, ладно, этим местных гимназистов не проймешь, а вот манжет — это грустно. Это застирывать придется, и не факт, что мыло возьмет». «Может, и лучше, но нельзя». Метелька испустил тяжкий вздох. «Зато кормят хорошо». Он явно пытался найти в ситуации что-то положительное. «Это да», — согласился я. Кормили и вправду неплохо. На завтрак, состоявшийся после вводного урока, подали молочную кашу, щедро приправленную маслом, и булки, и мед, и варенье, что из смородины, что свежесваренное яблочное, в котором яблоки полупрозрачными дольками. Сразу как-то и жить стало веселей, и в целом. «А так, что думаешь?» Метелька вытащил из кармана сухарь. Не наелся. А на обед были щи, густые, со сметаной, еще каша, но уже мясная. И компот был, а к нему треугольные махонькие пирожочки, которые на один укус. «Да привычка!» — он отломал кусок. «Так что?» «Сложно все. Сдается, переигрывают они слегка». «Кто?» «Охранка. Думаешь, они нарочно?» «А ты не думаешь, что тебе и Евдокия путятишна вдруг, когда до этого ни одной бабы среди учителей отродясь не было? Тут и Лаврентий Сигизмундович, еще б Еремия наняли для полного комплекта, учителем физкультуры». «Не», — Метелька прямо глянулся, «вдруг кто подслушает эту замечательную идею, мне его и дома довольно». И это да. После моего возвращения из карантина Еремей решил, что слишком уж мы во всяких делах увязли в ущерб развитию и принялся наверстывать. И главное, что-то подсказывало, что начало учебного года вовсе не означает, что он проникнется нашей